Видишь, как миленькая, — хмуро произнес он, — даже если придется надеть чадру, которую носят все правоверные мусульманки. Она смотрела ему вслед, пока он шел к выходу. «С днем рождения!» Он захлопнул за собой дверь. Дик стоял у стойки бара и смотрел на хозяина. Байдер в группе нескольких мужчин со свойственным ему вниманием слушал одну из очередных бесконечных историй Юсефа. Дик взглянул на часы. Скоро час. Если Байдер и раздражен тем, что Джордана до сих пор не появилась, он этого не показывал. Из усилителей, развешанных над навесом солярия, донеслись звуки музыки. Несколько пар скользили в танце, освещенные огнями иллюминации, украсившей яхту. Другие пары расположились на кушетках, расставленных вдоль борта, и за небольшими столиками для коктейлей вокруг танцевальной площадки. Буфет был организован внизу, на первой палубе, но Байдер еще не давал распоряжения к ужину. К Эриджу подошел Али Ясир. Пухлое лицо ливанца сверкало бусинками пота, хотя вечер был прохладным. «Прекрасное судно», — одобрительно заявил он. «Большое?» «180 футов», — сообщил Дик. Ясир кивнул. «Выглядит даже больше», — он посмотрел в сторону Байдера. «Кажется, хозяин доволен», — Кэридж улыбнулся. «Он всегда доволен, не зная никого другого, кто умел бы так удачно сочетать приятное с полезным». «И все-таки, похоже, приятное перевешивает». В голосе ливанца послышалось неодобрение. Кэрридж объяснил вежливо, но с ноткой холодности. «Прежде всего, это день рождения мадам, и он не предполагал в этот раз заниматься делами». Ясир решил намек не комментировать. «Я еще не имел чести видеть мадам». Кэрридж позволил себе улыбнуться. «Это ведь день рождения. Разве вы не знаете женщин? Наверняка планирует грандиозный выход». Ясир важно кивнул. «Западные женщины совсем не похожи на арабских. Они пользуются такой свободой, о которой наши даже и мечтать не смеют. Моя жена...» Он осекся, остановив взгляд на лестницу, ведущей с нижней палубы. Кэрридж проследил за его взглядом. Появилась Джордана. Все разговоры смолкли. Только музыка продолжала звучать, но неожиданно сменилась на пронзительную, надрывную мизирлу. Свет щедро залил фигуру Джорданы, когда она вышла в центр танцевальной площадки. Она была одета в костюм восточной танцовщицы. Чеканные золотые чаши скрывали груди. Ниже тела было обнажено вплоть до усыпанного драгоценными камнями пояса, от которого спускались цветные полотнища легкого шифона, служившие юбкой. На голове у нее была диадема, из-под которой на плечи не спадали золотые волны волос. Лицо покрывало тонкая шелковая вуаль, и за ней сверкали соблазнительным взглядом глаза. Она подняла над головой руки и застыла. Кэрридж почти услышал, как ливанец затаил дыхание. Еще никогда Джордана не была так хороша. Каждая линия ее великолепного тела предстала на всеобщее обозрение. Она медленно начала двигаться под музыку. Сначала вздрогнули только пальцы, отбивая ритм бубенцами, но по мере нарастания звука ожило все тело. Кэрридж повидал на своем веку немало танцовщиц. Он родился в ближневосточной семье и понимал толк в танцах с детства, но никогда еще ему не доводилось видеть такое исполнение. Этот танец был воплощением сексуальности. Каждое ее движение вызывало в памяти лица и тела женщин, которых он знал, и в то же время сосредоточивало сознание на эротике исполнительницы танца. С трудом оторвав от нее глаза, он оглядел присутствующих. Все находились под тем же впечатлением, и мужчины, и женщины. Жажда страсти